Глава четвертая. Ее томит отелье-клетка. Она спешит покинуть дом, и вьется флагом вуалетка. Когда на жеребце гнедом она устраивает гонки с коляской, везущей нас, и в темно-синей амазонке вся вдохновенье, вся экстаз, будя всеобщее внимание, несется за город к Днепру, где историческое здание, я вам его не отопру, дворец Потемкина, а там, хотя нас не встречает сам великолепный князь Тавриды, какой простор, какие виды, какая солнечность зато, и то в коляске, то в авто, туда мы ездим постоянно, и сонка, наша сонка, кто мне так воистину желанна, то впереди, то сзади нас на жеребце своем горцует и взглядами меня целует и вдохновляет на Парнас.